и пришли к заключению, что все складывается удовлетворительно, лишь бы с кормы не проник тиф. Дон Гало придерживался аналогичного мнения, и, возможно, его оптимизм объяснялся тем, что три новоиспеченных друга, они уже успели достаточно сблизиться, расположились на стульях в самом конце носовой палубы, там, где воздух никак не мог быть зараженным. Когда сеньор Треха спустился к себе в каюту, чтобы взять темные очки, он застал там Филиппа, который принимал душ перед тем, как снова натянуть свои голубые джинсы. Подозревая, что он может кое-что выведать у сына о странном поведении молодых людей, от него не укрылся их заговорщицкий вид и внезапное исчезновение из бара. Сеньор Треха ласково расспросил его и почти сразу же узнал о вылазке вглубь парохода. Хитрый сеньор Треха не стал донимать сына отцовскими наставлениями и запретами и, оставив его красоваться перед зеркалом, вернулся на палубу и поведал об услышанном своим новым друзьям. Вот почему, когда полчаса спустя к ним со скучающим видом приблизился Лопес, его встретили весьма сдержанно и дали понять, что на пароходе, как и в любом другом месте, следует придерживаться демократических принципов и что только чрезмерная горячность молодых людей в какой-то мере может служить им некоторым оправданием и прочее, и прочее. Всматриваясь в четкую линию горизонта, Лопес, не моргнув глазом, выслушал кисло-сладкие нравоучения доктора Рестели, которого он слишком уважал, чтобы не послать его тем самым к черту. Лопес объяснил, что они ограничились лишь небольшой разведывательной прогулкой, ибо ситуация на пароходе ничуть не прояснилась после разговора со штурманом, и что хотя их попытка провалилась, именно это еще больше убедило их в том, что страшная эпидемия тифа — совершенный вымысел. Дон Гало, нахохлившись, точно бойцовский петух, на которого он часто походил, заявил, что только в самых разнузданных умах могут зародиться сомнения в столь ясных и чутких разъяснениях штурмана. Затем он поспешил заметить, что если Лопес со своими друзьями будет и впредь чинить помехи командованию судна и насаждать неповиновение на борту, последствия для всех пассажиров могут оказаться самыми плачевными, что и заставляет его высказать свое неудовольствие. Почти так же думал и сеньор Треха, однако, не будучи коротко знаком с Лопесом и чувствуя себя здесь в некотором роде чужаком, он ограничился лишь замечанием, что все пассажиры должны выступать едино, как добрые друзья, советуясь с остальными, прежде чем предпринимать какие-либо шаги, способные повлиять на их общее положение. «Послушайте, — сказал Лопес, — мы не узнали ничего нового, устали как черти и в довершении всего упустили возможность поплескаться в бассейне. Может, хоть это нас немного утешит, — добавил он со смехом. Было глупо затевать спор со стариками, когда предзакатные сумерки приглашали к тишине и покою. Он сделал несколько шагов и замер у форштевня, смотря на игру пенистых красновато-фиолетовых волн. Вечер был безмятежно спокойным и ясным. Легкий бриз словно ласкал палубы Малкольма. Вдалеке по левому борту виднелся плюмаж дыма. Лопес безразличием вспомнил свой дом. Дом этот принадлежал сестре и ее мужу, а он имел там лишь несколько комнат. В этот час Рут обычно вносила плетеное кресло в крытый патио. Днем их выставляли в сад. Гомара беседовала о политике со своим коллегой Карпио, который исповедовал расплывчатый коммунизм, почерпнутый у китайских поэтов, переведенных сначала на английский, а уж потом на испанский язык издательством Лаутаро. Дети Рут печально дожидались, когда им позволят пойти искупаться. Все это было вчера. Все это происходит сегодня там, вдалеке, за этим пурпурно-серебристым горизонтом. Словно совсем в другом мире, подумал он, хотя, возможно, через неделю, когда настоящее утратит новизну, воспоминания обретут силу. Вот уже 15 лет, как он живет у Рут, и 10, как преподает. 15 и 10 лет, и всего один день в море. Рыжеволосая девушка. Впрочем, рыжие волосы тут ни при чем. и вмиг перечеркнут важный период его жизни.